Здравствуйте, друзья! У нас второй день первой недели нашего марафона. И сегодня у нас будет прекрасное энергетическое упражнение, которое называется «Контрастный душ». Большинство людей при слове «контрастный душ» передергивается и говорит: «Боже, я не буду этого делать, я это уже пробовал, и это ужасно». И они абсолютно правы. Если контрастный душ делать, как его делают обычно, насилуя себя, результат будет однозначно плохим. Мы будем делать сильно по-другому. Мы будем его делать с любовью, нежно, радостно и ласково. Встроить его в свою повседневную жизнь – дело плевое. Кстати, я забыл сказать, буду повторять вам это регулярно, мы используем те упражнения, которые нам нравятся. Мы не делаем всех упражнений, которые вам дают в этом марафоне. Ведь если делать каждое упражнение, одно энергетическое, плюс одно неэнергетическое, к концу марафона их у вас будет 80 штук, а жить-то когда? Жить надо хорошо, жить надо все время, поэтому мы либо встраиваем упражнения просто в течение дня, в обычный распорядок дня. Например, контрастный душ легко встраивается в утренний и вечерний прием душа и практически не занимает места в вашей жизни, но становится привычкой, и через какое-то время вы замечаете совершенно другое состояние кожи, она становится моложе, она становится подтянутее, вы насыщаетесь энергией и весь день бегаете бодренькие и довольны жизнью, а вечером, отдохнувшие после вечернего душа, ложитесь спать. Да, вечером можно и нужно делать контрастный душ, и я объясню как. Итак, да, и получаете при этом очень большое удовольствие. Кстати говоря, попробуйте собирать энергетические упражнения в комплексы. Благо, комплексом оно выглядит гораздо лучше и эффективнее. Итак, как делается контрастный душ? Вы залезаете под обычную горячую воду, моетесь. Очень полезно растереться грубой мочалкой. Растереть шею, грудь, руки, живот, ноги, спину. Чем сильнее растираетесь, тем лучше начинает циркулировать ваше периферическое кровоснабжение. И затем слегка делайте воду прохладной, чуть-чуть, так, чтобы это было приятно. И когда постояли и почувствовали, что вам уже приятно, приятно прохладно, вы делаете воду чуть горячее, чем та, с которой вы начинали. И прогреваетесь. Когда вы чувствуете, что вам уже очень хорошо, и тепло в изобилии присутствует в вашем теле, вы делаете воду снова холоднее, но немножко холоднее, чем в первый раз. Но так, чтобы это было приятно. Никаких резких перепадов температуры, только в приятном диапазоне. Сделали водичку прохладненькой, чуть-чуть остыли до приятной прохлады, снова в горячую сторону и опять чуть горячее, чем во второй раз. И снова в холодную, и в зависимости от того, утро у вас или вечер, вы хотите взбодриться или расслабиться. Если хотите взбодриться, заканчивайте холодной водой. Если хотите расслабиться, заканчивайте горячей водой. Если вы живете в теплом климате и у вас сейчас жара, вы можете заканчивать холодной водой, даже если у вас еще не самый поздний вечер. Если вы в холодном климате и вам надо куда-то бежать, то иногда стоит закончить тоже теплой водичкой. Но это проверьте по своему состоянию. Вы люди творческие, вы можете проверять. Поэтому экспериментируйте, пробуйте. Удачи вам с этим упражнением.